Глава 3. Путь контрабандистов. Холодный ветер свирепствовал вокруг долины, обжигая ледяным дыханием. После метели оставались груды снега, но ветер сдавал их везде, и вот посреди этого белого шторма показался черный волк. «Фу!» — вздохнул темный волк, также известный как Арк. «Я, конечно, ожидал этого, но все оказалось серьезней». Устало пробормотав, он начал осматривать территорию, которую должен пересечь. Сейчас Арк находился посреди долины, на полпути до горы. Ему приходилось слезть по выступающим камням, пробираясь вверх, словно скалолаз. Шамбал, Лариетта и еще 200 солдат, одетых в густой мех, также следовали за ним. Они пользовались специальным снаряжением, чтобы лезть по скалам, но в последнее время выступающих камней было вообще не видно. «Мы больше не можем двигаться по старому пути». Покачав головой, Арк проверил карту и осмотрел окружающую местность, после чего перевел взгляд на скалу напротив за несколько десятков метров. «Ракард, проверь скалу с другой стороны». «Хорошо», — ответил вампир, вылетев из густого меха, превратившегося в волка Арка. Взмахнув крыльями, он полетел вперед, но через какое-то время уже вернулся назад. «Я проверил. По ней можно спуститься вниз». «Отлично. А то я боялся, что нам придется повернуть назад. Шамбала...» Он повернулся и взял веревку, которую Шамбала вытащила из своей сумки. Арк крепко привязал веревку к камню рядом и дал другой конец Ракарду. «Найди подходящую скалу на другой стороне и крепко привяжи к ней эту веревку». «Да, понял!» Вампир с веревкой полетел к другой скале. Метель была сильной, и он не мог тщательно проверить скалу, но веревка, растянутая между двумя скалами, казалось, была хорошо натянута, и потому Ракард сразу же полетел обратно. «Готово! Я крепко ее привязал. Не должна соскользнуть». Арк потянул за веревку несколько раз и подтвердил вес, который она должна была выдержать. Однако вдалеке вдруг раздался громкий рев. Ветер, который дул в долине, был настолько сильный, что мог тут же ее порвать. Тем не менее, веревка Шамбала имела магическое свойство и потому высокую прочность. «Ветрено, так что будем передвигаться по одному. Я пойду на другую сторону первым, чтобы все проверить». «Да. Пожалуйста, будь осторожен». Арк кивнул и взял веревку, чтобы перебраться на другую скалу. Это случилось, когда Арк преодолел две трети пути. Внезапно вся скала, казалось, затряслась. «Опять! Все плотно прижмитесь к скале!» — закричал Шамбала, вцепившись в скалу. На самом деле это были заснеженные горы, и потому легкие колебания происходили регулярно. Но даже такие легкие встряски были опасны для людей на скале. Мелкие камни, падающие сверху, могли нанести огромный ущерб. От падающего снега могли пострадать десятки людей. Но, к счастью, ничего такого не произошло. «Фу, мы вроде пережили это». Арк, держащийся за веревку, Шамбала, Лариетта и 200 солдат вздохнули с облегчением. Однако на этот раз проблема была не в камнях, падающих с утёса. «Что это? Больше ведь не трясет. Так откуда звук?» Арк опустил голову и посмотрел на скалы. Шамбала, который обследовал район, вдруг побледнел и пораженно закричал. «Арк! Долина!» Арк машинально посмотрел и побледнел так же, как и Шамбала. В их сторону по долине неслась огромная волна на безумной скорости. Это были груды снега и камня. Снег, находившийся в верховьях долины, упал, вызвав лавину. Арк быстро поднял глаза на скалу, который полз на веревке. Потребуется 3-4 минуты, чтобы добраться до другой стороны. Однако этого времени также хватит, чтобы превратиться в кучу рубленого мяса. «Чёрт! Уже поздно! Всем залезть как можно выше, прежде чем лавина докатится сюда!» — крикнул Шамбала, и солдаты начали быстро карабкаться по обрыву. Однако Арк, который свисал посередине веревки, смотрел беспомощно. «О боже! Лавина идет прямо на меня!» В этот момент он вспомнил вчерашний вечер, когда получил информацию от Лариетты. «Пожалуйста, расскажи подробней!» Воспоминания вернули его к вчерашнему вечеру, когда Арк схватил Лариетту за руки, однако он быстро отпустил их, и потому сейчас они с ней покраснели от неловкой ситуации. В любом случае, Лариетта рассказала про тайный проход в деталях. «Менестрель называл этот проход «Путь контрабандистов». «Путь контрабандистов?» «Да, изначально именно они использовали этот путь для перемещения товаров между королевством Шиденберг и княжеством Синиус». «Мы сможем выйти за крепость Пабион через этот проход?» Задал Арк самый интересующий его вопрос. «Думаю, да, но...» Лариетта вздохнула, когда пыталась вспомнить и покачала головой. «Я уже говорила, но я не очень хорошо все помню». Ты не помнишь? Как? Прошло уже 2 года с тех пор, как я его проходила, поэтому я не помню всю дорогу. Это было летом. Путь довольно крутой. Там погибло почти 20 моих коллег. Это опасное место. Я не знаю, как там будет зимой. Это не проблема. Произнес Сарк, и его глаза зажглись какой-то идеей. Если войска Бристании будут лидерами, то командующего Хаверстейна заменят, а в этом случае Арк лишится эксклюзивных торговых прав. И потому у него скопится огромное количество товара, которое он не сможет продать и, соответственно, обанкротится. Более того, он мог обанкротиться не только в игре, он мог разориться и в реальности. Сейчас ставкой была его жизнь. Он должен сделать все возможное, чтобы найти путь к крепости. Сейчас он не мог колебаться в игре, так как существовала угроза реальной жизни. Я обо всем позабочусь. Лори Тиним просто следует рассказать все, что напомнит. Таким образом, Марк внимательно выслушал ее объяснение и в соответствии с этим определил местоположение прохода на карте гор Альбана. Арку удалось выяснить примерный маршрут прохода контрабандистов. Но я не могу пойти туда только по ее словам. Это почти что вслепую. Мне нужно собрать информацию об окружающей местности. Вызов демона. Ракард! Арк передал ему карту со словами. Тщательно проверь местность и отметь любые сложные места на карте. Что? Мастер хочет, чтобы я полетел в такие холода, в эти снежные горы? Если ты со всем этим справишься, я дам тебе один выходной, когда захочешь. Правда? Это важно. Понятно? Ракард полетел в сторону гор с выражением, полным ожидания отдыха. Жизнь Арка была очень ценна, поэтому ему нужно было тщательно проверить маршрут. Если Арк погибнет в игре даже несколько раз, то он сможет восстановить потерянные характеристики позже. Однако, если он понесет убытки и станет банкротом, то уже не сможет восстановиться. Вот почему Арк очень тщательно проверял все, даже несмотря на нехватку времени. Это было все же лучше, чем поворачивать назад несколько раз. Оставалось примерно 6-7 дней. Если бы войска Шеденберга захватили крепость Пабиум в течение 2-3 дней, то через несколько дней они могли бы достичь и Сильринада. Экспедиционные войска могут использовать путь контрабандистов, чтобы захватить крепость Пабион. Но проблема в том, что у нас осталось только 4 дня. Если возникнет проблема в самом проходе контрабандистов, то все закончится. У нас будет только один шанс. И потому, несмотря на срочность, я должен собрать максимум информации, чтобы увеличить наши шансы на успех. Это было решение Марка. Поэтому он с нетерпением ждал возвращения Ракарда, и через 12 часов тот, хоть с насморком и со слезами, но все же вернулся обратно. А, проклятый холод! Я весь, кажется, замерз. Ты все проверил? Да, я проверил. Много снега намело, но мастер должен как-то перебраться на другую сторону горы. Но это по моим расчетам. Места, которые я видел, указал отдельно. Ответил вампир, разворачивая карту. Арк открыл ее и увидел новый маршрут, который обозначил Ракард. Те части, которые Лоретта не смогла вспомнить, были оставлены пустыми и обозначены точками. «Отлично. Теперь у меня есть необходимая информация». И с этим он сразу же отправился к Хаверстейну. «Виконт Ним, у меня есть способ решить нашу проблему». «Способ? О чем ты говоришь?» Хаверстейна по-прежнему волновала новость о том, что войска Бристани уже шли в Сильринад. «Способ захвата крепости Пабион». «Серьезно? Какой?» Арк в ответ развернул карту на столе и рассказал обобщенную информацию от Лоретты и Ракарда. «Это контрабандисты?» «Путь контрабандистов?» Хаверстейн хмуро посмотрел на Арка. «Вы знали об этом?» «Нет, но я слышал об этом раньше». Молодой лорд с удивлением посмотрел на Арка. Существовал тайный проход контрабандистов между королевством Шуденберг и княжеством Синиус где-то в дарах Альбана. Пограничники искали его несколько лет, но так и не смогли ничего найти. Поэтому я думал, что это просто слухи. Однако он и правда существует? Откуда вы взяли эту информацию?» «Должен ли он признаться, что министрель в таверне дал эту информацию?» Судя по тревожному выражению Хаверстейна, сейчас неподходящий момент для шуток. «Абсолютно случайно. Обозначенный на карте маршрут в самом деле путь контрабандистов?» «Да. Человек, который рассказал мне об этом, надежный. И я проверил данные с помощью своего питомца. Если вы подтверждаете, тогда мне придется довериться». Хаверстейн вздохнул и, снова посмотрев на карту, пробормотал. «Как я и говорил, пограничники исследовали каньон достаточно долго, прежде чем отвергнуть слухи о проходе. Это потому, что горы Альбана настолько крутые, что невозможно вообразить, будто существует другой маршрут, чем каньон Пабион. Более того, зимой горы Альбана становятся наиболее опасными, поэтому я считаю, что 30-тысячное войско не сможет пройти по этому пути». «Но всем войскам идти не обязательно», — ответил Арк уверенно. «В каком смысле? В крепости находятся десятки тысяч монстров. Для того, чтобы бороться с ними...» Но Хаверстын внезапно замолчал, так как внимательно обдумал ответ Арка. «То есть вы хотите...» «Да. В настоящее время армия не может проникнуть в крепость из-за монстров, находящихся там. Но чтобы быть точным, это не совсем из-за монстров. Основная проблема в том, что убитые монстры восстанавливаются в лесу черных обелисков». Это и правда было так. Монстры получили значительные повреждения от атак армии. Тем не менее, количество не уменьшалось, так как черные обелиски восстанавливали чудищ после определенного периода времени. Проклятие взрыв земли продолжалось 24 часа, так что монстров хватало времени на восстановление, и такая ситуация повторялась снова и снова. Это могло показаться сначала неэффективным, но это была успешная оборонная тактика, и, соответственно, не было никаких сомнений, что кто-то контролирует монстров. Лес черных обелисков был намеренно расположен в задней части крепости, чтобы невозможно было остановить воскрешение. Также это стало невозможным и для игроков. Это неприятно, но передвижение возможно контролировать в определенной степени. Это было немыслимо, но Арк уже слышал от Глобалекса, что какие-то игроки были связаны с врагом. Тогда почему бы им и не контролировать монстров крепости Пабиум? Однако они не должны были узнать о пути контрабандистов. Арк двигал пальцем по линии, нарисованной на карте, и улыбался. Он мог использовать его, чтобы обойти крепость и подойти к обелискам. Если мы уничтожим этот чертов черный лес, то проблема будет легко решена. Он придумал такой план сразу же, как только получил информацию об этом проходе. Конечно, черные обелиски со временем тоже будут восстановлены, однако времени для этого понадобится гораздо больше. Придворные маги определили, что это займет от недели до 10 дней. Воспользовавшись этими знаниями, они могли бы уничтожить монстров и захватить крепость. И как только они это сделают, воскрешение обелисков больше не будет для армии проблемой. Но в лесу будет много монстров, убитых вчера. Выманите их. Арк указал на крепость на карте. Те, кто погиб вчера в бою, будут восстановлены сейчас. Как вы знаете, количество монстров для каждого черного обелиска определенное. Другими словами, если эти ребята больше не умрут, то и восстановленных монстров больше не появится из леса. И если все силы армии примут участие в нападении на крепость, то все воскресшие монстры будут атаковать. Вы хотите, чтобы мы атаковали крепость до тех пор, пока все монстры не покинут лес черных обелисков? Да. Обелиски находятся примерно в 1 километре от крепости. Вы можете просто расставить осадное орудие и остаться позади них, чтобы свести к минимуму ущерб во время нападения монстров. Конечно. Хаверстейн воскликнул радостным голосом. Соответственно, был разработан план по захвату неприступной крепости, но успех операции зависел от одного важного условия.